«Я у себя одна». Надо же, от души пришла смс-ка. Ну-ка, что там? «Совести нет, я узнавала». Точно. Да, это в ее духе. Налетается в трущобах пространство вариантов, а потом выдает не весь что, хоть стой, хоть падай. А вот и она сама. «It's my world, it's my life, and it's nobody's business. Вот мое кредо». Что это с тобой? «А то, что жизнь у меня одна, и я у себя одна, и я хочу распоряжаться этой своей жизнью так, как захочу». Ну и на здоровье кто тебе мешает? «А все мешают. Все кругом только и делают, что пытаются залезть в меня и наставить меня на путь истинный. Как мне следует жить? Чего хотеть? К чему стремиться? Как себя вести? Надоело!» А при чем тут твое сообщение по поводу совести? «Моя совесть хранилась в яйце, яйцо в ларце, ларец в скворце, скворец в крыльце, крыльцо в певце, певец в молодце, молодец в птенце, птенец в образце, а образец в конце». Далеко же она у тебя запрятана, хотя я ни хрена не понял. «Ну да, ведь я же всегда стремилась жить в свое удовольствие. А маятники, напротив, заставляли меня жить не для себя, а во имя чего-то или кого-то, выставляя свои нравоучения под маркой совести и прочей общественно полезной требухи. Вот я и запрятала ее подальше, чтоб не мешала». «А теперь?» «Забралась я в конец, нашла там образец. Достала я птенца, схватила молодца. Обнял меня певец, упала я с крылец. Вцепилась я в скворца, отдай мне ларца. Открыла я ларец, а там яйцо пустое. И нету ни капли совести. Ура! Я свободна!» Джулс. «А может, кто расскажет, как нужно себя любить?» Сарина. «О, хороший вопрос. Мое видение такое. Ты себя ни с кем не сравниваешь. Только с собой вчерашним. Это раз. Второе. Принимаешь самое себя, какой есть пока. В-третьих. Хвалишь себя и балуешь. Украшаешь, кормишь, поишь в меру. Ну и не знаю, чего еще. А я рекомендую для начала прочитать Окмандина «Величайшее чудо в мире». И если ты не согласишься, что ты величайшее чудо в мире, то никто тебя в этом не убедит. А на все советы будешь говорить: «Не то, не то». «Немного странный вопрос, на мой взгляд. Просто надо это делать, и все. Инструкции не будет». «А я, когда себя не люблю, люблю к себе подлизываться. Йогурт персиковый себе куплю, мороженое я сладкое люблю. Кастанеду дам полистать, я его даже конспектировал, мне здорово помогает. Хорошее фэнтези предлагаю почитать. С недавних пор стал ругаться на себя, что не пущу на форум трансерфинга, если сейчас же не стану довольным и любимым собой. Быстро слушаюсь тогда». На мой взгляд, вопрос многим очень даже нужный. По моим наблюдениям, многие понятия не имеют, что значит полюбить себя. И чаще вот от такого незнания следуют инструкциям из книг. Скажите, к примеру, а вам нужна была инструкция, как любить девушку? С вами это случается без усилий над собой. Вас как будто что-то внутри оживает. В эти мгновения наступает наивысший пик блаженства, неописуемой радости счастья, когда тебе хочется умереть, но не той смертью разложения, а той, когда все остальное меркнет и кажется незначительным. Остается одна любовь. Пока мы можем любить лишь вспышками, мгновения. А все остальное лишь жалкое подобие любви. Проснись, исследуй себя. Книги лишь учебники, а не инструкции. Есть такое название – самолюбование, нарциссическая любовь. Когда не знаешь настоящей любви, ее легко спутать с суррогатом. Таки прав. Но ведь немногие знают и счастье в любви. А в книгах не инструкции, а истории человеческие. И смотреть на себя в воду и любоваться как нарцисс можно. Многое иногда становится ясным. Только не углубление в самолюбование. Здесь есть четкая граница. Полюбить себя любым и не делать трагедии, что нос у тебя как картошка или зад висит не как у всех. Да и фиг с ним, с задом. любить себя прежде всего такого, какой ты есть, каким тебя создала матушка природа, и понимать, что ты единственный и неповторимый, и в мире другого такого нет. И когда твоя любовь к себе польется через край, ее хватит и на всех остальных. Я у себя любимая одна. А как быть с внутренним чувством вины, которое старательно взрастили и воспитали «заботливые» в кавычках родители? Если верить Фрейду, то осознанный комплекс, то есть перемещенный из бессознательного в сознание, исчезает. Ха-ха, как бы не так. Как быть? Опускаться до банальной обиды на родителей? Смешно. Говорить себе, что ничего никому не должен, и помогаешь родителям и всем остальным по собственному желанию? Плешь может появиться от таких мыслей, а помощи всегда и постоянно будешь давать мало, как им кажется. Вообще вопрос родственников наболевший. Эти маятники тяжело провалить, на них невозможно не реагировать. Винить себя или чувствовать вину – неблагодарное дело. Ну а помощь хороша только, когда о ней просят. Но если эта просьба выливается в каждодневное «ты должен», то наплюй на все это дело. Пойми, ты живешь прежде всего свою жизнь, а не чужую. Костылем всю жизнь ты не можешь быть, да и не станешь от этого лучше в глазах родственников. Гипертрофированное чувство родственников о том, что они тебе дали все, а ты не можешь дать им малого, это их трудности. Ты-то тут при чем? Главное не придавать большого внимания этому и не казнить себя за это. Ты можешь дать столько, сколько можешь в данный момент, и не на йоту больше. А все остальное – завышенные требования твоих инфантильных родственников. Сначала, конечно, со стороны родственников будет большое возмущение. Будут апеллировать к вашей совести, будут стараться вызвать чувство вины, чтобы вами манипулировать, а потом успокоиться и примут вашу позицию как данность. Надо развивать у себя здоровый пофигизм. Я не солнце, всех не обогрею. Конечно, родственнички некоторые не хотят трудиться, или духовно, или физически, и хотят поиметь тебя. Родители – заботу, дети – денег. А ты не стесняйся. Всех в сад. Я так в свое время провалил маятник картошки, той, которая на огороде растет. Просто твердо сказал, что мне это не надо. Родители ворчали, я игнорировал. В результате много лет я в посадках, окучках, прополках не участвую. Ну, не нравится мне моя морда лица. Уговаривать себя, что ли? На самом деле, красота в общепринятом понимании не больше, чем мода. Социальное такое понятие, за которым просвечивает свиное рыло маятника. Другое дело – привлекательность, которая как раз во многом зависит от того, насколько ты себя любишь. В общем, каждый имеет свои формы носа, попы и других частей тела. Но привлекательной можно быть независимо от этого. Первый шаг к этому – принять себя со своей уникальной внешностью. Где-то читал, что в загранице поставили такой эксперимент. Взяли 10 фоток разных женщин, ну очень разных, и показали их 1000 мужиков. Задача была выбрать одну самую понравившуюся. Так вот, одних выбирали больше, других меньше. Но в итоге невыбранных вовсе не было. Выводы делайте сами. Со всей определенностью могу заверить, что дело не во внешности, а в том, как ты относишься к себе. Столько примеров и наблюдений из жизни, когда, казалось бы, дурнушка, а так завораживает и притягивает к себе, что забываешь о всех нестандартных несоответствиях. Тоже могу сказать и о мужчинах. И хочу отметить, достоинство далеко не в том, что между ног. Вот сами подумайте, почему некоторые мужчины или женщины, имея в браке симпатичных партнеров, все же ищут на стороне другую другого, и дело не в сексе. Это стереотипно-примитивное мышление. Человеку не хватает любви к себе, и в слепоте своей он восполняет ее в удовольствиях. Но они кратковременны и быстро надоедают. Но хорош ум, который придумал от перенасыщения кратковременную недосягаемость. Игра в любовников. А удачливый в прозрении ищет свою половинку, чтобы восполнить то, чего не хватает в нем самом, и продолжить совместное творчество практически во всем. Такие союзы – Божий дар. Ваше недовольство своей внешностью будет отражаться в каждом. Так что на упаковку, конечно же, смотрят. Но больше всех волнует ее содержимое. Так не лучше ли заняться тем, что отражается изнутри? Подружитесь с зеркалом и найдите в себе все самое лучшее. Половинку ищет тот, кто не чувствует себя целым. Такова моя скромное мнение. Ворона, ты абсолютно прав, но это на определенном этапе. А потом, кто уже чувствует себя целым, просто продолжает поиск своих родственников. Родственные души — это ведь замечательно. А координация какая наступает. Просто взлетаем на волну удачи. Всем желаю. ИМХО целостной личности. Нафиг не нужны никакие родственники и души. Зачем? Затем, что целостной личности должно быть много. Не говори ерундой. Кому должно? Неоднократно на форуме я доносила до глубокого коллективного сознания ту мысль, что сформулировал Ворона. И аргументировала это аргументами. Повторюсь. Не-а. Не нужны даже единомышленники. Кто-нибудь нужен, чтобы тебя любимого хвалить? Не-не ругать. А ежели тебя и хвалили, и ругали, аж все это обесценилось, то тебе все равно, что воля, что неволя. О-о-о! Кто-то так сильно лукавит, вознося в истину то, что вряд ли приобрел. Кто стал целым, шаг вперед. Приятно будет познакомиться. Сарина, а что тогда на форуме делаешь, цельная? Так порхаю, как видишь. Лили, ну ты прям как училка Марь Ванна. А повыпендриваться? А чего выпендриваться-то? Когда внутри тебя замкнулся круг раздвоенности, две половинки слились в одну, все наносное отпадает, как шелуха. И главное, доказывать ничего не надо. Что снаружи, то и снутри. С той лишь разницей, где соединятся половинки. Внутри себя или снаружи. В первом случае круг замкнулся, ты стал целым, а во втором иллюзия продолжается. Не согласен. Не верю. Не убедите. Почему тогда мы не гермафродиты? Почему не делимся, как амебы? Легко стать в позу в стороне и бухтеть через губу. Да, ходю тут, одни беды от вас, а и не надо вас совсем. Конечно, жизнь сложна, и для кого-то, может, для Сарини, а скорее всего не для нее. Это более простой выход, но это однозначно исключение, а не правило. Хельк, радость наша. Да не все так трагично, даже наоборот. В твоей реальности все по-другому, и ты прав. Сначала надо научиться себя баловать. Купить бананчик, апельсинчик, когда очень хочется. Найти время и деньги, свозить себя на экскурсию. А потом пойдет легче. И самое главное, стараться делать те вещи, которые приносят удовольствие. Так вы выйдете и на цели, и на двери, и прочее. По-моему, надо сначала научиться уважать себя и свои поступки. Ну и думаю, что мы мало умеем позволять себе что-то. Ну, если позволишь, мы тебя будем и любить, и баловать. Виртуально, конечно. Алиса. Само слово «самовлюбленность» какое-то нехорошее. Не нравится мне. У меня вообще аллергия на жестких эгоистов. Причем тоже жесткая. Я к тому, что надо бы мне, по крайней мере, планку по жизни себе поднять. И позволить себе это. Чем мягче эгоист, тем зубу приятней. Мягкий эгоист на ощупь приятней. Мягкого эгоиста приятно класть к себе в постель вместо мягкой игрушки. Мягкий эгоист пластичен и с легкостью принимает любую форму. Мягкие эгоисты пролезают без труда на свободу сквозь прутья клетки. Мягкий эгоист в хозяйстве незаменим. Вместо тряпки, тряпочки, полового коврика, подушки и мягкой мебели. Мягкий эгоист легко и быстро впитывает в себя всю влагу. Мягкий эгоист мягко стелится. Эгоист с мякотью сочнее и полезнее для здоровья. Жестким эгоистам хорошо выбивать ковры. Чем жестче эгоист, тем спать на нем здоровее для позвоночника. На жесткого эгоиста удобнее опираться. По жестким эгоистам удобнее ходить, нога не проваливается. Жесткого эгоиста можно использовать вместо колонны, если он красив, или вместо опорной стены, если он не затейлив. Эгоист жесткий – разновидность дуба. Из него можно делать качественные бочки для первосортного коньяка. Ну, кошка меня отвела. Светопомрачительно. А вот я к себе не подлизываюсь, как сновидящий Хельк. Я у себя непослушная, и все тут. А вот у меня ремень. Ну-ка, давай сюда свою попу. Сейчас, размечтался. Улечу от тебя в пространство вариантов. С тоски и сохнешь. Только и знаешь, что меня ругать да издеваться. А без меня ты кто? Процессор 286. Ну, спасибо за комплимент. Добро хоть не карманный калькулятор. Молчи, а то сделаю тебе перезагрузку. Вот когда вы перестанете ссориться и сольетесь в единстве и согласии, тогда начнете жить в соответствии со своим кредо. И у вас не будет возникать таких вопросов: как себя любить?